сколько же в нем дури-то, а как будто теленка спеленать пытаемся. Я зацепился за правую руку, Санюшка повис на левой, Агафоныч сейчас матерился и пытался разжать могучие грузинские пальцы, тырква захлебывалась лаем, а вот Мишеня Кудыбич, не может быть, Миша бахнулся на колени, и такое выражение у него на лице сейчас появилось, как будто он ретроспективно увидел первые шаги всех своих сыновей разом, а еще радугу, рассвет, закат, котят, щенят и выводок утят до кучи, и розового единорога, ага. Как будто это не я решил сейчас прямо на его глазах самовыпилиться, а праздничный салют начался. Кажется, у него даже слезинка счастья проявилась. «Чувствую, улыбаясь», — сказал Кудыбич, — «демоническую энергию чувствую». Вот оно как. С одной стороны мне, конечно, абсолютно наплевать на то, что не так с этим ножом. Проклятие, заклятие, злые чары, ловушка артефактора-садиста — все одно. А с другой стороны хорошо, что хоть кто-то из нас начал понимать хоть что-то. «Миш!» — крикнул я. «А, ты знаешь, что с ним?» «Знаю». Кудыбич засветился, как плутониевый самовар. «Нож одержим демоном. Классно. И что нам теперь делать? Отойдите». Отходить мы, конечно, не стали, иначе бы подсация тут же проткнул себя насквозь, но чуть расступились. Тем временем сила, с которой давил демон, лишь возросла. Я засопел, покрылся испариной и начал жалобно поскуливать. А Миша подошел к нему вплотную, прикоснулся к ножу и, фу-ух, пальцы разжались. Одержимый Сантакус металлическим лязгом упал на землю. «Не возражаешь?» — спросил Миша, указывая на него. «Кажется, эта игрушка по моему профилю. Очень уж хочется ее изучить». «Изучай, раз хочется», — ответил я. «Не ну раз демонолог второго уровня так легко справился с этой хренью, значит не так уж она и опасна. И вообще, демонологу всяко видней. А у меня сейчас других забот полон рот. Во-первых, время идет, а ризотто не готово. А во-вторых, месть. Ге!» — рявкнул я. «Догони японца». «Ага», — кивнул ошалевший от недавних событий подсация и машинально двинулся прочь из шатра, но на самом его пороге остановился. «А зачем? Накажи». «Ага, вот вы проблемные». «Конечно», — пробубнил Агафоныч и устало плюхнулся на стул. «Все у вас через жопу». С тем Синси снял с кастрюли крышку и принялся обмахиваться ей на манер веера. Санюшка тем временем молча пошел к кассе наливать себе пиво. Миша поднял Сантаку и теперь разглядывал его лезвие на свет, а я нашел более изговорчивый нож и вернулся к нарезке грибов. На сверхскоростях настругал несколько шляпок и закинул жариться на уже раскаленную сковородку. И что? И все? Инцидент исчерпан? Ну конечно же нет. Сдохни. Вновь раздался демонический крик. Однако на сей раз он прозвучал не у меня в голове. На сей раз он был очень даже настоящий и акустический. И доносился изо рта Мишини. Ёпт. Я еле успел отскочить в сторону. Бородатый повар пронесся мимо и чуть не снес стол, на котором я готовил. Остановился, обернулся, взглянул на меня, и у меня от этого взгляда аж мурашки по спине побежали. Лицо Мишини исказило злоба, глаза налились кровью, а короткая бороденка теперь колыхалась в порывах несуществующего ветра, вела себя будто шелк под водой. «Уй-уй-уй-уй!» Кудыбич схватился за голову, проморгался, и снова стал прежним. «Какого черта? Положи нож!» «Че? Положи этот сраный нож! Убери его к чертовой матери!» «Не е-е-ет!» И снова демонический рев, и снова преображение Мишини, и снова атака. Хаотично размахивая Сантаку, одержимый демоном Кудыбич попер на меня. «Да что ж за хрень-то такая тут творится, а?» Хорошо лишь то, что двигался Миша как-то уж больно неуверенно, как будто бы рывками какими-то, как рыцарь-эпилептик. То ли это настоящий владелец тела сопротивлялся где-то там внутри, то ли демону просто непривычно было пребывание в материальном мире, то ли что-то еще. Но как бы там ни было на самом деле, я с легкостью ушел от выпада. Ушел и со злости опрокинул на Мишеню стеллаж с посудой. Вырубить не вырубил, но хоть задержал на несколько секунд. Тут уже и Агафоныч с Санюшкой сбили с себя оторопи и присоединились к веселью. У Синсия в руках уже была крышка от кастрюли, он выставил ее перед собой, как щит, а Санюшка ринулся в бой с разделочной доской. «Сдохните!» – заревел демон. «Вы все сдохните!» И вот ведь, как назло, именно сейчас мой главный боевик убежал наказывать японца. Или хитрожопый демон все именно так и рассчитал. Никогда бы не подумал, что скажу что-то подобное вслух. «Но, защищайте меня!» – крикнул я. «Мне нужно доготовить блюдо!» Позади раздался лязг Сантаку о металлическую крышку, а я рванул к плите. Слава яйцам, грибы меня пощадили и не сгорели. зато дошли до нужной консистенции. Вот прямо как надо. Как я там недавно говорил, приготовление ризотто – медитативное занятие, ну да, в штатной ситуации так оно и есть. Но вот конкретно сейчас мне пришлось врубить режим осьминога. Одной рукой помешивая сковороду, другой я врубил блендер и начал готовить пюре. Ногой открыл стол-холодильник, присел, достал рис, встал, в темпе вальса протанцевал к другому холодильнику за сливками, затем обратно, вырубил блендер, щедро дал на сковородку венца, снова помешал. И все это под неутихающие звуки битвы. «Вы-вы-вы-вы!» В какой-то момент заревел демон. «Жалкие людишки!» «Вам не победить меня, вы даже не представляете, с кем вы связались». «Ошибаешься», — ответил Агафоныч. «А хотя нет, судя по тем надменным пафосным модуляциям, что я сейчас услышал, демону отвечал не живущий у меня на катере бомж-барон Агафоныч, а именно что его благородие Владимир Агафонович Ярышкин. Я аж невольно повернулся посмотреть. Это ты не представляешь, с кем связался», — закончил свою мысль Синси. «И с кем же? Я русский аристократ. И обучался быть таковым в лучшей московской академии». «Ах-ха-ха-ха», – заржал демон. «Сейчас ты слаб, ты разряжен, и ты никак не можешь повлиять на меня, гребаный менталист. Меня учили не только маги», – его благородие бочком двинулся в мою сторону. «Помимо прочего, я был первой шпагой своего курса», – крикнул он, схватил со стола длинный половник и встал в позу. «Эт вупре, тысяча чертила», и чаша весов тут же качнулась. До сих пор Агафоныч и Санюшка лишь защищались, теперь же бой пошел на равных. Его благородие напирал на демона, обрушивался на него в изысканных грациозных выпадах и потихонечку, бом-бом-бом, демон начал пропускать. Половник раз за разом, бом-бом-бом, находил дорогу к цели и гулко стучал по Мишиной голове. А я, как бы мне не хотелось посмотреть на это фехтование, я вынужден был вернуться к ризотто. Итак, винишко уже выпарилось, добавляем рисовую заготовку, вмешиваем грибную пасту из блендера, чуть сливок, соль, перец, огонь переставляем на ноль, аккуратно вмешиваем мягкое сливочное масилко, теперь щепотку тертого пармезана, теперь перемешиваем, берем чистую ложку, зачерпываем, консистенция идеальна, пробуем и, я аж замычал от удовольствия, чистейший, первородный кайф, кхм-кхм. Прокашлялся кто-то у меня за спиной, а вот и Губер, по всей видимости, подоспел. Ну точно, по ту сторону кассы стояла уже знакомая мне администраторша, невзрачные члены жюри в количестве 3 человек и он, высокий такой черноволосый дядька в костюме с запонками, которые на вид стояли как несколько чугунных мостов. Выглядел губернатор устало, и то ли действительно замотался за сегодня, то ли это так казалось из-за его мешков под глазами, очень больших и очень темных. Ну прямо 2 куриных желудочка рядом с носом висят. «Прошу прощения за заминку, господин губернатор», — крикнул я, — «уже отдаю», и экстренно начал выкладывать ризотто на тарелку. Бой тем временем продолжился. К счастью, ни демону, ни Агафоновичу не приспичило прямо сейчас материться, сопели, пыхтели, но все-таки сражались молча. «Прошу», — поставил я на раздачу свое чудо-блюдо. При этом изо всех сил пытался сделать вид скучающего человека. Дескать, ничего необычного вокруг меня не происходит. Все, как всегда. Просто повара решили подраться на казенном инвентаре. Конечно же, взгляды жюри до сих пор были намертво прикованы к драке, иначе ведь и быть не могло. Но вот, губернатор сморгнул, посмотрел на ризотто, потом на меня, на бой, снова на ризотто и снова на меня. И даже что-то типа усталой улыбки тронуло его губы. «Галина», — обратился он к администраторше, — «за презентацию поставьте 5. Это вам не сыр поджечь, тут ребята явно долго репетировали». «Да, Константин Иванович». «И еще балл за артистизм сверху». «Да, Константин Иванович». «Ах-ха-ха-ха-ха». «Пронесло, так пронесло». Зафиксировав на лице дежурную улыбку, я остался стоять возле кассы. За спиной у меня продолжалась эпичная рубилова добра со злом, правда вот бойцы уже изрядно выдохлись, и интенсивность рубилова потихонечку сходила на нет, а я наблюдал за тем, как жюри пробует ризотто, и реакция меня более чем удовлетворила. По очереди зачерпывая ризотто чайными ложечками, члены жюри приходили в восторг, брови у людей, как я и предполагал, отлетали, высоко-высоко. Куда-то аж к самой линии волос, кто-то жмурился от кайфа, кто-то нежно мычал, а кто-то кивал головой, мол, моя жизнь больше не будет прежней. Затем каждый по очереди негромко сказал что-то администраторше, администраторша записала все в планшет, и делегация двинулась дальше. Напоследок Галя чуть задержалась, подмигнула мне и показала большой палец. Ну все, готов спорить на крайнюю плоть, кубок губернатора будет моим. Отлично, вслух сказал я и теперь наконец-то смог обернуться. Бом. Очередной выпад и половник его благородия крепко прилетел демону в голову. Тут он чуть пошатнулся, запнулся, а потом резко присел на задницу. Прямо на землю. Миша Кудыбич опять схватился за голову и опять стал самим собой. Тихо. Я кое-как успел перехватить уже занесенный над ним половник Агафоныча. Подожди. Ты сука, прошипел Миша сквозь боль. Назови свое имя, тварь ре-ре-ре. И тут же ответил сам себе другим голосом. Пошел нахер. Назови свое имя немедленно. Я приказываю тебе. Нахер, говорю, иди. Я твой хозяин, бес, я повелеваю тебе. Никогда. Назови свое имя. Немедленно. Обломись, бородатый. Миш, вклинился в разговор я. Тебе нужно узнать, как его зовут. Да-да-да, из последних сил вымолвил Кудыбич. Ремиссия закончилась, и он окончательно потерял контроль над телом. Вы все сдохнете. Заревел демон и с новыми силами бросился в атаку. Узнать имя надо, говорите, как удачно. Даже тырква знает, как ее зовут, а уж демоны подавно. Надеюсь только, что у него есть сознание. Пускай я и обещал Мише не лезть в голову к своим, сейчас ситуация сложилась исключительная. Потом еще спасибо скажет. Сконцентрировавшись, я ворвался в сознание Кудыбича и прямо с порога впал в ступор. Впрочем, чего-то подобного я и ожидал. Сознаний внутри этой бородатой головы сейчас было несколько. Причем они не наслаивались, а существовали одновременно. Не смешивались, а именно что перемешивались. Вот если на секундочку представить, что я вижу сознание, то визуально это выглядело как стакан воды, в который налили подсолнечного масла и хорошенько там все перебултыхали. Или как лава-лампа. Во. Второй пример, как всегда, более годным оказался. А понять, кто есть кто, было легче легкого. В то время как мысли Миши сменяли друг друга, и чего там только не было, демоном целиком и полностью владел гнев. Не скажу, что вторгнуться в его сознание было легко, но у меня получилось. Тут же где-то на самом верху, будто аварийная сигналка, начала пульсировать мысль. Пошел вон отсюда. И демоническая воля сковала мысли строчки так, что мне теперь к ним даже не прикоснуться. Впрочем, мне оно и не нужно. Имя не только в знаниях, но и в воспоминаниях. Ну а что тогда? Поехали. Вашему вниманию представляется художественный фильм «Житие мое» за авторством безымянного демона. Вжух. Почему-то в этот раз воспоминания выстроились в обратном порядке. Обычно, когда я начинал шерстить прошлое людей, в первую очередь передо мной простиралось детство, а вот теперь все было наоборот. Первое из явившихся мне воспоминаний поведало о том, как чуть не помер Минсельхоз. Японец схватился за нож точно так же, как и я, даже не подозревая о подвохе, выжил лишь чудом. Сидит вон, перепуганный, в угол забился и на скорость ногти грызет. Вжух. А вот господин Мин ворует нож в артефактной лавке прямо перед отъездом из Японии. Вжух. Глубже. Позже. Изготовление ножа. И вот как интересно, его не просто изготовили. Под контролем других магов самых разных специализаций, кузнец-артефактор переплавил его из самурайской катаны. Проклятой катаны, само собой. Вжух. Еще раньше. Меч на развалинах древнего города находят археологи. Вжух. Трагическая смерть последнего владельца оружия. Уже почти окончательно сошедший с ума и потерявший волю воин находит в себе силы и совершает харакири. Вжух. Горящие деревни, крики, боль, кровь и разрушение. Одержимый демоном самурай творит такие бесчинства, что на это не хочется смотреть. Вжух. А вот и изготовление катаны. Темный ритуал демонологов. Таких же, как мой друг Миша, только высокоуровневых. Маги призывают темную душу из самых глубин ада, чтобы она вселилась в клинок. Зачем? А вот хрен их знает. Придурки. Вжух. Демон бесплотен и дезориентирован. Как таковых мыслей нет. Есть только боль. И еще злоба по отношению к демонологам, которые зачем-то выдернули его из родного мира и буквально волоком тащат в этот гребаный кусок стали. Сопротивляться нет сил. Толпой накинулись на одного. Суки такие. Демон уверен, что он не на своем месте, не должен и чисто технически не может находиться здесь, в этой реальности. Его настоящий дом где-то там, и вообще он не демон, а не понимаю. Вжух. А-а-а-а, мне аж физически больно стало. как будто меня кто-то раскаленными щипцами за мозжечок схватил. Первый раз со мной такое, но оттого лишь интересней. Сжав покрепче зубы, я вернулся обратно. Вжух, я по ту сторону чего-то, бытия, не знаю, что за слово здесь будет уместно, но я по ту сторону, и вроде бы здесь все так же, вроде бы есть точно такие же ширина, длина и высота, и пространство абсолютно точно трехмерно, вроде бы и свет работает, и время течет, и звук разносится, но все равно, здесь все по-другому, и ведь не немножечко, множечко, блин, я в аду, кругом пар и дым, и копоть, и сполохи огня, и душераздирающие крики, но мне при всем при этом комфортно. Крылатые твари размером с автобус кружат под сводом пещеры, из-под земли брызжет лава, а я восседаю на троне из человеческих костей и черепов. Лениво гляжу, как ко мне приближается маленький краснокожий черт с вилами, семенит по ведущим к трону ступеням. А еще, внезапно, в поле зрения попадают сиськи. Причем, судя по ракурсу, это мои сиськи. И блин, хорошие такие, от души запушапленные лифом из кожи, наливные и красные, цвета спелого азербайджанского помидора. Запыхавшийся черт останавливается в нескольких метрах от меня, падает на колени, с размаху разбивает себе лоб о ступеньку, а потом поднимает голову, улыбается и говорит: «Я вернулся с отчетом, госпожа Фурфурия». «Вжух, Фурфурия», заорал я во всю глотку. «Ямайка», тут же отозвался Агафаныч, все так же махая половником. «Тебе на а, чё, а мы разве не в страны играем?» «Да нет же, Фурфурия, это имя демона, точнее, демонессы». Бом, очередной удар половника, и Миша на мгновение пришел в себя. «Ты слышал?» – заорал я на него. «Слышал?» – кивнул бородатый. Затем улыбнулся, закрыл глаза, и тут же плотная аура демонолога заполнила собой весь шатер. Кудыбич кастовал что-то на пределе своих возможностей и жег ману, как сумасшедший. Стало страшно и жутко, но вместе с тем спокойно. Почему? Да потому что теперь, кажется, Миша действительно понимает, что делает. Вместе с Санюшкой и Агафонычем мы обступили его и принялись ждать. Аура пульсировала волнами, Миша улыбался, а демонический Сантаку вдруг начал немножечко светиться. Красным светом, неуверенным и жиденьким, как клюквенный кисель. И тут, все, Кудыбич резко открыл глаза, приручил сучку. И в тот же самый момент полы шатра распахнулись. Внутрь зашел очень хмурый Геа, не догнал, тяжко вздохнул подсация и повесил голову. «Простите», а затем оглядел оставшуюся после схватки разруху, почесал в затылке и спросил: «А что тут произошло? Мы победили?» Глава 20. «Меньше всего на свете мне хотелось бы жить на пороховой бочке, а демоница, заточенная в острейший японский нож, по уровню опасности к этой самой пороховой бочке приближалась, и потому первым же делом, не откладывая, у нас с Мишей случился серьезный разговор, прилюдный, общий, потому как не я один волновался за свою жизнь и здоровье. Уважаемая Фурфурия чуть не вскрыла не менее уважаемого подсацию, и осадочек остался до сих пор, так что абсолютно всем теперь хотелось разобраться, что, да как, да почему». Кудыбич от ответа не уходил, рассказывал охотно. Сперва, правда, прогнал восторженную речь о том, как ему повезло, какой это невероятный шанс и счастливый случай, и что о таком редком артефакте можно было только мечтать, и что теперь, несмотря на второй уровень развития, он на голову выше всех остальных демонологов. Мол, так и так, всю жизнь ждал подобного чуда, и вот оно произошло. «Ура, ура, это все прекрасно», — кивнул я. «Но что насчет нашей безопасности? Так я же ее приручил», — ответил Миша, и глазами похлопал, мол, «как же вы можете не понимать настолько элементарные вещи? Объясняй». «Ну ладно. Итак, что же получается?» «А получается, что наткнуться на нечто подобное – действительно большая удача. Старый алкаш Минсельхоз по собственному скудаумию не стал разбираться с тем, что попало к нему в руки. Раз обжегся, забил и тупо таскал Сантаку с собой на всякий случай. Возможно, боялся, что при попытке продажи к нему возникнут вопросы, а он в империи и без того на птичьих правах. И в итоге, как полный идиот, из чувства мести Мин подкинул нам в шатер бесценную реликвию, которую мог бы загнать за баснословные деньги. Добровольно подкинул. Никто его, блин, не просил. Дебил, сошлись мы на едином мнении. Тупица косоглазая. Ну а теперь немножечко магической механики. Каюсь, книжку про демонологов я не читал и все сказанное Миша не слышал впервые. Так вот, с его слов получалось, что поначалу жизнь демонологов трудна и неказиста, и первые так эдак 50 уровней развития,